Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Алло. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Зовут меня Марина Владиславовна Перкина, ведущий эксперт компании «СКМ». Договор записывается. Интересно, мы представляем почта банка. Хотелось бы переговорить с Ириной Анатольевной. Говорите. Это вы, я так понимаю. На предмет задолженности перед Почтобанка звонок в небе. Он поступает, это 49 044 рубля по потребительскому кредиту. Просроченная задолженность 267-й день находится. Скажите, пожалуйста, почему сейчас парень требования кредитуры игнорируется? А почему мне... Зачем мне с вами это обсуждать? Что-то я не в курсе. Как вам кверху, зачем? В рамках действующего законодательства почта в рамках... Ирина Анатольевна, может быть, мы с вами покорректнее будем разговаривать? Нет. Да? Не считаете нужным? Нет, не считаю. А вы мне тогда зачем пытаетесь сейчас свое воспитание показать? Объясните мне. Я общаюсь с вами так, как считаю нужным. Да? Да. Но это, понимаете, это всего лишь, наверное, проблема восприятия вашей информации. Да, да? Вы знаете, свои комментарии вы... относительно моего восприятия, моего воспитания и так далее, вы засуньте себе туда же, где мечты ваши о светлом будущем. По телу, по меня... делу давайте ближе. Ирина Анатольевна, Ирина Анатольевна, на разговор будьте любезны, настройтесь и ожидайте. А как надо настраиваться? Какие действия надо осуществить, чтобы настроиться на разговор? Вы не хотите в телефонном режиме эту проблему решать, Ирина Анатольевна, поэтому будьте любезны. Вы на разговор, ожидайте, и вы каждый раз это лаете. Ирина Анатольевна, какая послушная псина. Молодец, лай косточку. Ирина... След. Да. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Лариса Викторовна, с вами на данный момент говорю. Вы у телефона? Мы. А вы кто? Вы у телефона. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания, город Москва, Лариса Алексеевна, Надежда Михайловна. Идется запись нашего разговора. У вас по-прежнему имеется задолженность на контроле в нашем отделе, где ваши персональные данные при нарушении обязательств были переданы компании МФК «Вебанкер». Задолженность не оплачена. Сумма 45 352 рубля 5 копеек. Ранее вам была предложена скидка перед Новым годом, где при оплате 27 200 рублей, остаток 18 133 рубля мы вам готовы списать. В добровольном порядке готовы оплатить задолженность? Вы пока еще не предоставили доказательства переуступки права требования. Назовите мне закон Российской Федерации, в котором указано, что организация обязана предоставлять доказательства. Какая статья, какой конкретно закон? Вопрос не в том, что вы обязаны или не обязаны. Вопрос закон в том, мне, пожалуйста, назовите, Лариса Викторовна, в котором прописаны те слова, которым вы оперируете. Не надо закрывать мне рот, Лариса Викторовна, не в ваших интересах хамским образом вести разговор. Да нет такого закона. Не существует его, не существует. Можете продолжать хамским тоном. Не надо со мной переговариваться и перерекаться. Вас не красит. Я прямо сейчас заявление напишу. Заявление напишу, напиши. Себе давай. Закройте. Давай, себе пиши. Закройте, пиши пожалуйста. Пиши заявление себе. На увольнение себе. Быстро. Идите, побежала скорее, скорее. Изучите. Нахер пошла. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Аликов Владимир Валерьевич, специалист по работе с проблемными активами АО «Альфа-Банк». Информирую вас о записи разговора. Ольга Викторовна, знакома вам? Знакома. Кем вам приходится? Мной. Ольга Викторовна, звонок вам поступил с Альфа-Банк касательно ваших невыполненных долговых обязательств. Вам выставлено требование о полном погашении вашей задолженности. Сумма долга составляет 10 256 рублей 74 копейки. Данный вопрос вами по какой причине не решается? Говорила уже. И все-таки? И все-таки говорила уже. Сколько ж можно одно и то же повторить? Повторите еще раз, Ольга Викторовна. Каждому сотруднику надо повторить, да? Звонки вам будут поступать до тех пор, пока вы да звоните не произведете хоть колокол, оплату вашей задолженности. Меня не обязывает отвечать на ваши вопросы. То есть, Ольга Викторовна, на данный момент отказываетесь, да, от взаимодействия с сотрудниками путем телефонных переговоров. Правильно я понимаю? Не вижу смысла в этом. Не видите смысла в этом? Вы работаете на данный момент? Над собой в основном. Плохо вас слышно, к сожалению. Повторите, пожалуйста, еще раз. Говорю, в основном над собой. Алло. Вы что? Ольга Викторовна, вы работаете на данный момент или нет? В основном над собой. Угу. То есть официально не трудоустроены, правильно понимаю? Не знаю, как вы там что понимаете. Я вас уточняю, вы трудоустроены официально или нет? Я не намерена по телефону давать какие-то комментарии по этому поводу. Ольга Викторовна, давайте в таком случае сверим ваши контактные данные. Тем возможно, более. В ближайшее время выезд. Возможно, в ближайшее время выезд у нас состоит сотрудников. Ну все, адрес регистрации у вас есть, ничего не поменялось, выезжайте. Угу. 15, а квартира... А вы кому сейчас мои персональные данные называете? Я у вас... Уточняю, Ольга Викторовна, по данному адресу вы проживаете? Вы каким-то образом идентифицировали меня, что я именно Ольга Викторовна? Кому вы сейчас распространили мои персональные данные? Ольга Викторовна, я вас уточняю, по данному адресу вы проживаете или нет? Вы игнорируете мои вопросы намеренно, я тогда ваши тоже буду игнорировать. Ольга Викторовна, в таком случае всего доброго, можете ожидать звонка от следующего Ожидайте сами звонка. Да. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Пантюхина Людмила Николаевна. Уведомляю вас о записи разговора. Ольга Викторовна? Да. Мы звоним вам по поводу вашей задолженности перед ООО «МФК Манимен». В размере 31 640 рублей. Сумма актуальна на 15 января 2020 года. Заключали вы договор 11 декабря 2018 года. Просрочка у вас составляет 309 дней. Это был микрозайм. ООО «МФК Манимен» требует вас погасить данную задолженность в течение 3 дней. До 23 января включительно. Под запись разговора оплату гарантируете? Под запись разговора еще не получил уведомления о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Как только получу, так сразу мы будем с вами обсуждать мои финансовые вопросы. Но дело ведь не в том, с кем вы общаетесь, а что вы принимаете для решения данного вопроса. Почему ранее не оплатили? Дело в том, что я с вами не буду ничего обсуждать, пока не получила в законном формате от кредитора уведомления. Ну, во-первых, вы оплатить будете на реквизит ООО «МФК Манимен». Да хоть во-первых, хоть в-третьих, я все равно с вами не буду обсуждать ничего. А во-вторых, ничего. Вам никто не мешает общаться с вашим кредитором. Вы можете позвонить в ООО «МФК Манимен» и уточнить данную информацию. Совершенно верно. Я могу звонить, могу не звонить. Это вас совершенно не касается, чем я буду заниматься. Нет уведомления, нет от меня для вас никаких комментариев. Это понятно? Ну, смотрите, пока вы не оплачиваете, у вас сумма долга увеличивается. Я разберусь. Вам начисляются проценты. Я разберусь. Мне неинтересно от вас вообще никакие изречения. Мадам, не будьте навязчивой. На основании 330 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Зачем вы это мне говорите? Вас не смущает, что я вас не слушаю? Я вам это говорю, так как кредитор требует от вас оплаты. Так я вас не слушаю. Смысл этих действий? Просто так позвонить, протараторить что-то быстро-быстро и бросить трубку, да? Смысл от этих действий есть какой-то? Сейчас бросите, как и все остальные. До 23 января кредитор требует от вас оплаты. Ненужная абсолютно для меня информация. Если оплата от вас не поступает... Опять ненужная от вас информация вообще ни в каком ключе, я не воспринимаю. А вы громче орите, а то, может быть, услышат вас. Если погромче будете орать, громче, на 3 тона выше, можно? Следующие 10 лет вам будет отказано в предоставлении кредита. А вам следующие 10 лет будет, скорее всего, отказано в нормальной работе, потому что после такой работенки вряд ли вас куда-то возьмут. Если у вас трудовой имеется такая запись... Так что будете себе резюме составлять, вы эту запись лучше не вносите, если вы без трудовой работаете. Пусть этот позор останется только между вами и вашим кредитором. А это вообще данная информация, какое дело имеет к нашему вам договору? Да, какое дело имеет, как вы выражаетесь косноязычно, то, что вы говорите, если я вас не слушаю? Вы несете ахинею, я зеркалю. А с чего решили, что мы несем ахинею? Кто мы? Вы и ваши блохи. Ведь вы себя на «вы», да? Кто мы? Кто мы? Несете ахинею конкретно вы, мадам. Конкретно вы. То есть надо говорить, я несу ахинею. Слышите, как правильно говорить? А то мы. Мания величия у вас или что с вами случилось? У вас имеется задолженность. Вы адекватны вообще? Там в Череповке есть что-то, января. Кроме скрипта? Я говорю, не слушаю я вас. Кукуха, до 23 января оплата на месте, кукуха, тёть. ОФК Манимент передал вашу дело нам по агентскому договору. Доказательства предоставьте, пятый раз повторяю. Чё ж дебилы-то такие? Агентского договора. Херенского договора, скорее всего. Агентского договора. Херенского. 5-я статья. Агентский договор. Херенский. Я смотрю, это вы не воспринимаете. Конечно. Во, дебилка, дошло до тебя, что я от тебя информацию не воспринимаю вообще никак. Ольга Викторовна, ведите разговор корректно. Пошла ты в жопу. Советы свои себе посоветуй. Советует она мне. Позвонила, я ей говорю, доказательства давай. Она мне... Да засунь себе в жопу свою запись. Так вот, я ей говорю, давай доказательства, она мне диктует, блин, какую-то хрень. Доказательства сначала давай, а потом трынди. Вы сами прекрасно знаете, что у вас имеется задолженность перед ООН, ФК Манимент. Ой, дурко какое. Вы сами прекрасно знаете. Ты когда в ПТУ своем училась, у вас не было там каких-нибудь курсов, я не знаю там, какие там могут быть курсы. Русский язык элементарно был? Если до 23 января оплата не поступит, я уведомляю вас, что представитель департамента принудительного взыскания ООН планирует проведение личной встречи. Вот ты брехло. По адресу вашего проживания. Слушай, чмо, а каким образом... Закрой пасть и послушай, чмо. А каким образом... Закрой пасть и слушай внимательно, чучело. Так вот, каким образом какое-то мудло может меня к чему-то принудить? Чучело ты, ты хотя бы вдумывалась бы, дебилка. Дебилка, задумайся, какую хрень ты несешь. Как сотрудник твоей чмошной конторы может меня к чему-то принудить? В жопу себе засунь свои еще раз уведомления. И верти там до получения максимального удовольствия. Все, пошла вон отсюда, Тина. Ожидайте последующих звонков. Ожидай докторов. Я тебя уже вызвала. Сейчас приедут, полечат тебя.